Не захочет же он, чтобы люди узнали о том, что сделала Кали. Не позволит запачкать память своей замечательной подружки, не говоря уже о том, что она была замечательной дочерью и замечательной сестрой. Софи вытерла рукавом глаза. Просто здесь ужасно много пыли, и от этого из глаз текут слезы. Но она осознавала, что несправедливо. Кали действительно была замечательной сестрой, и Софи жалела, что втянула ее в эту историю. Ей не хватало ее каждую минуту. Было темно, хоть глаз выколи. Вдруг раздался крик, и по коже у Софи побежали мурашки, но она сказала себе, что это всего лишь лиса. Рядом нет никого, кто мог бы причинить ей вред. Но она понимала, что это неправда. Монстры обитают не только под кроватями. Глава 63. Я вызвала такси. Мне не хотелось оставлять Натана в таком состоянии, но я надеялась, что с ним все обойдется, и холодела при мысли, что могла его убить. Я рассчитывала, что, окончательно очнувшись, он поймет, все, что я сделала, было сделано ради Кали. Но почему она не выражалась в своих посланиях яснее? «Надо слушать», — сказала мне экстрасенс Фиона. «Как я могла так ошибиться? Ее любовь к сестре — вот что побуждало меня к действию. В какую опасность угодила Софи?» Лицо Натана все еще было бледным, но из него ушло напряжение. Я отвела волосы с его лба, теперь он словно спал. В других обстоятельствах я бы, возможно, все отдала, чтобы, засыпая, слышать его голос и, просыпаясь, ловить его взгляд. Но он не тот человек, которого я могу полюбить. Совсем не тот. Не следовало ложиться с ним в постель. Я ухватила его за ремень и с трудом, кряхтя, приподняла, чтобы он принял удобное для восстановления сознания положение. Пульс у него был ровный, его состояние не вызывало опасений. «Господи!» — взмолилась я. «Пусть с ним все обойдется». На улице дважды просигналила машина. Я дернула занавеску и помахала таксисту, давая знать, что иду. Схватила сумку и захлопнула за собой входную дверь. Начал накрапывать дождь. Я назвала шоферу адрес и откинула голову на обивку сиденья, от которой слегка тянуло табачным дымом, хотя на стекле красовалась красная наклейка «Не курить». «Приехали», — сказал таксист. Я уже сжимала в руке две 20-фунтовые бумажки, которые протянула ему. «Сдачи не надо». С мокрым от дождя лицом я стояла на пороге, колотила кулаком в дверь и думала, что должна была бы замерзнуть, но я вся горела и не представляла, сколько еще времени продержусь на ногах. Я ударила снова. Руки у меня дрожали от напряжения. И когда дверь открылась, я буквально упала на руки Тома и прохрипела: «Это Софи!» Глава 64. В который раз, проверяя время, Софи подставила циферблат под лунный свет. Шел 10-й час, и она начала терять уверенность, что Натан приедет. А что, если не придет? Здесь ей оставаться нельзя, но без денег и паспорта никуда не деться. Звонить больше некому, иначе можно навлечь опасность на родных. Она их любила, искренне любила. По щекам ее струились слезы, из замерзшего носа текло. Начав плакать, Софи не могла остановиться и раскачивалась взад и вперед. Она никогда еще так не рыдала и даже не сразу поняла, что сама издает эти звуки. Больше всего ей хотелось, чтобы рядом был отец. Погладил бы ее по волосам и, как раньше, сказал бы, что она его принцесса, чтобы обнял и заверил, что все хорошо. Но он этого не скажет. И все совсем нехорошо, а она больше не его маленькая дочурка. Она давно выросла и встретила Оуэна. И несмотря на все, что случилось, когда она думает о нем, внутри у нее все замирает. Софи познакомилась с Оуэном 3 года назад. Отец только что перенес второй инфаркт, и все боялись, что он умрет. Она была в ужасе. Кали поддерживал Натан. Мать с дядей Джо постоянно находились в больнице, и предоставленная самой себе Софи воображала самое худшее. Всякий раз, закрывая глаза, она видела одну и ту же картину. Вот она, сгорбившись под черным зонтом, смотрит, как в могилу опускают гроб с телом отца, и дождь без перерыва барабанит по крышке. Не в силах избавиться от наваждения, она схватила бутылку с отцовским виски, спрятала ее под пальто и потащилась в парк. После первого глотка в груди разгорелся огонь, во рту возник едкий вкус. Как люди могут пить такое для удовольствия? Она тянула виски и кружилась на детской карусельке, пока та не остановилась так резко, что янтарная жидкость выплеснулась на белые джинсы. «Привет!» Софи вытерла губы и, повернувшись, увидела мужчину, держащего обеими руками перекладину карусели. Софи крепче вцепилась в бутылку. «Пьешь одна? Что-нибудь случилось?» Его интерес пробудил в ней желание сказать правду. «Случилось. Если хочешь, расскажи». Он склонил голову на бок, словно приготовившись ее слушать. И Софи пробормотала. «Мой отец болен, может умереть. Посиди со мной. Расскажи все подробно». Мужчина был старше ее, моложе отца, но вполне взрослый. Чем-то напоминал одного из ее школьных учителей. Софи слезла с карусели и пошла за ним к скамье. «Я Оуэн». Мужчина сел к ней чуть ближе, чем требовали приличия. «Софи». Она снова глотнула из горлышка, а когда опустила бутылку, Оуэн ее отобрал. Софи испугалась, что он станет ее ругать, но Оуэн поднес бутылку к губам, сделал несколько жадных глотков и вернул ей. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы пить спиртное?» «Мне 17, но все говорят, что на вид я старше», — ответила Софи. «Так и есть», — кивнул Оуэн. «Расскажешь мне об отце?» Софи разрыдалась у него на плече, и пока она говорила, как ей страшно и одиноко, слезы катились по черной блестящей коже его куртки. Они передавали друг другу бутылку, и Оуэн слушал, как ей казалось, с неподдельным интересом. И к тому моменту, когда он двумя пальцами взял ее за подбородок и запечатлел на онемевших от виски губах первый в ее жизни поцелуй, Софи поняла, что влюбилась. Глава 65. Том почти внес меня в гостиную и положил на диван. Я попыталась сесть. «Что случилось, Дженна?» Надо мной склонилась Аманда и приложила ко лбу тыльную часть ладони. «Ты вся горишь». «Вызову скорую помощь», — предложил Том. «Нет», — я оттолкнула руку Аманды. «Софи в опасности». «Софи в Испании». Голос Тома звучал монотонно ровно. «С Оуэном». «Нет».